Париж. Королевский двор мы застали в Фонтано-Беллио, пишет Бенвенуто, переиначивая Фонтенбло. Он плохо знал французский. Коверкал слова, имена и названия. Французы отвечали ему тем же. Словно в отместку его звали Бенвенуто Селеньи. Бенвенуто был принят королем. Поцеловал ему колено. После чего произнес речь благодарственную, искреннюю, горячую, очень длинную. Суть ее такова. Обязанность всякого государя, если он добр и велик, освобождать людей из темницы. Если они годны на дело и при этом невиновны, подобные деяния первыми заносятся в Божьей книге. По совету кардинала Бенвенуто прихватил с собой таз и кувшин. Король был в восторге от этой работы. «Отдохните, повеселитесь несколько дней», — сказал он в заключении, «а мы подумаем, где вас разместить и создать условия для работы». Двор меж тем направился в Париж. Расстояние в 55 километров преодолевали в несколько дней. Королевский поезд — это 12 тысяч лошадей, уйма придворных, еще больше обслуги, всех надо кормить и обустраивать на ночь. Ни о каких придорожных дворцах или гостиницах не было и речи. Иногда заезжали в чьи-то богатые имения, а чаще в чистом поле разбивали полотняные палатки, как это делают цыгане. Не торопились, иными словами. Бенвенуто извелся от такой медлительности. Кардинал сказал ему «терпи», но сам пошел к королю с просьбой, мол, «отпустите Бенвенуто в Париж, он рвется к работе, и пусть посмотрит себе заодно жилье, грех отнимать у талантливого человека время». Король согласился, поручив при этом подумать о положении Бенвенуто, жалованье и прочем. Все это кардинал рассказал Бенвенуто, но при этом сказал, «Мне кажется, что если его величество даст вам жалование 300 скудо в год, то вы отлично можете устроиться. Предоставьте мне заботу о вас. Я всегда помогу вам самым лучшим образом». Бенвенуто смертельно обиделся. Здесь, в Париже, ему не нужен был посредник. Он хотел общаться с королем напрямую. Теперь Сан-Франциск I был его благодетелем. Приплюсовав сюда и феррарские обиды, Бенвенуто ответил кардиналу решительно и твердо. «Вы оставили меня в Ферраре, обещая не звать из Италии до тех пор, пока я вполне не буду знать своего положения при его величестве короле. Вы не уведомили в письме о моем положении здесь, а велели гнать на почтовых. Да если бы я знал, что речь пойдет о 300 скудо, я бы вообще сюда не приехал. Но я за все благодарю Бога и ваше преосвященство также, потому что Бог употребил вас как орудие для освобождения меня из темницы». Понятно, что кардинал рассердился. «Ступай куда хочешь. Насильно никому нельзя сделать добра». Лучше всего суть этой истории передают слова красивого и умного писателя Луиджи Аламанни. «Король никогда не найдет ему, Бенвенуто, равного, а наш кардинал хочет торговать им, как вязанкой дров». Бенвенуто пришел к своим подмастерьям и сказал, что завтра утром они уезжают из Франции. Он даст им денег на обратную дорогу, а сам поедет отдельно по одному важному делу, которое давно хотел совершить. Подмастерья подняли вой и плач, но Бенвенуто был неумолим. Он никому ничего не хотел объяснять. Он решил ехать на святую землю к гробу Господню и создать Христа величиной в 3 локтя. Больше ни о чем думать он не мог и не хотел. В дорогу взял деньги и пару рубах, все остальное бросил на произвол судьбы. Сказано, сделано. Бенвенуто скакал во всю прыть через лес, когда его нагнал посыльный короля вместе с Асканио. «От имени короля приказываю ехать назад. Король требует вас к себе», — прокричал посыльный. И, видя, что Бенвенуто артачится, добавил, «В противном случае я позову народ, и мы повезем вас как узника». При слове «узник» Бенвенуто тут же подчинился приказанию, только французской тюрьмы ему не хватало. Прежде чем предстать перед королем, он встретился с кардиналом. «Наш христианнейший король сам от себя назначил вам такое же жалование, какое его величество давал Леонардо да Винчи, живописцу, то есть 700 скудов в год, и, кроме того, оплачивает вам все работы, которые вы ему сделаете. И еще, ради вашего приезда дает вам 500 золотых скудо, каковы он желает, чтобы были вам выплачены прежде, нежели вы уедете отсюда». Для Франциска I Бенвенуто Челлини и Леонардо да Винчи были людьми одного порядка. Посмертная слава да Винчи несоизмерима с его славой при жизни. Он был велик, безусловно, но он не был единственным. Леонардо много начал, но мало что довел до конца. Он был истинным человеком Возрождения. Все виды его деятельности идут под грифом «гениально». Но для Лодовико Моро он был живописцем, для Чезаре Борджиа – мастером оружия и ведения боя. Для кого-то он был механиком, для кого-то безумцем, решившим лететь, а великий знаток искусств Лоренцо Великолепный больше всего ценил в Леонардо музыканта. Слава Бенвенуто долетела до ушей французского короля, и он приравнял его к величайшему всех времен и народов. Удивительно другое, что и сам Бенвенуто принял жалование Леонардо как должное. На приеме Бенвенуто рассыпался в благодарностях. Король заказал ему 12 серебряных светильников, то есть подсвечников, которые стояли бы вокруг его стола. Светильники должны быть его роста, то есть около 2 метров, и изображать 6 богов и 6 богинь. Бенвенуто выплатили 500 скудо, и он тут же отбыл в Париж. Кардинал предоставил ему для проживания свой дом. Бенвенуто принял это как должное. Работу он начал с того, что быстро сделал 4 модельки высотой где-то по 20 сантиметров. Юпитер, Юнона, Аполлон и Вулкан. Когда король прибыл в Париж, он одобрил модельки. Видя полное расположение к нему короля, Бенвенуто сообщил, что присмотрел себе жилье, каковое мне кажется весьма подходящим, чтобы делать там такие работы, и сказанное место, его величество собственное, называемое «Маленькой Нель». Интересно, каким представлялся Бенвенуто Париж того времени? Читали собор Парижской Богоматери? Описанное там действо происходило в 1482 году, то есть за долго 5 лет до того, как Челлини впервые прошелся по парижским улицам. В романе Гюго «Собор и город» — главные действующие лица. Вряд ли за 40 с лишним лет там произошли серьезные изменения. Вот как описывает Гюго столицу Франции. Еще в 15 веке Париж был разделен на 3 совершенно отдельных, отличающихся друг от друга, города. Каждый из этих городов имел свою физиономию, свою специальность, свои нравы, свои обычаи, свои привилегии, свою историю. То были старый город, квартал университетов и новый город. Самый древний, самый меньший между ними был старый город. Он был расположен на острове и был окружен 2 другими городами, как старушка 2 прекрасными рослыми дочерьми. Университетский квартал занимал левый берег реки Сены от здания Ла Турнель и до башни Нель. Стена этого города врезалась довольно глубоко в поля. Новый город занимал наибольшее пространство, был расположен на правом берегу Сены. Его набережная прерывалась в нескольких местах, шла вдоль берега реки Сены от башни Бельи и до башни Буа. Город еще глубже врезался в поля, чем университетский квартал. В старом городе преобладали церкви, в новом городе – дворцы, в университетском квартале – учебные заведения. Остров, то есть старый город, находился в ведении епископа, правый берег – в ведении старшины купеческого сословия, левый берег – в ведении ректора. Надо всем же был главным парижский прево, королевский, а не муниципальный чиновник. Лувр находился в новом городе, маленький Нель, в котором разместился Бенвенуто, в университетском квартале. Старинная Нельская башня, о которой трагически писали романисты, тоже входила в усадьбу замка Нель. Русские обожают Париж. Ах, большие бульвары, ах, Елисейские поля и прочее, прочее. Я тоже люблю Париж. Но не могу простить парижанам, что они уничтожили свой средневековый город. Ну ладно, срыли башни и городские крепостные стены. Но замок Тампль чем им помешал? Сейчас там сквер. Без него им не обойтись. У нас на месте Казанского собора, что на Красной площади, тоже был сквер с туалетом. В XIX веке барон Осман прошелся по городу, как наш сибирский цирюльник по тайге. Но это исключительно мое личное мнение. Я люблю старые и очень старые постройки. Судя по Италии и Риму, итальянцы их тоже любят. Вернемся в XVI век. Итак, Бенвенуто выбрал Нель. Прямо скажем, губа не дура. Название замка произошло от имени первого владельца, господина Неля из Пикардии. Потом дом, вернее сказать, замок, купил король Филипп Красивый, тот самый, что расправился с тамплиерами, и маленький Нель стал частным владением королей. Сейчас он принадлежал прево Парижа Жанну де Стувилю. Замок не был подарком короля. Видимо, его дали прево во временное пользование, и сейчас он пустовал. Король тут же согласился предоставить замок Бенвенуто. Мы можем только предполагать, что по этому поводу думал сам прево. А он ничего хорошего и не думал. Сам монсеньор де Стувиль не жил в маленьком Неле, но там жили его люди, поэтому замок пришлось занимать силой. Сопровождающий Бенвенуто лейтенант посоветовал: «Остерегайтесь, чтобы вас здесь не убили». Бенвенуто нанял слуг и накупил оружие, чтобы держать оборону. Парижское дворянство вело себя враждебно, оскорбительно, и в конце концов Бенвенуто пошел к королю с просьбой выделить ему под жилье другой дом. Франциск I был воин и ответил подобающе: «Если вы тот Бенвенуто Челлини, о котором я слышал, то вы сумеете постоять за себя. Я вам даю на это полную волю». Король назначил для охраны Бенвенуто дворянина Жана Лалемана де Марманя. В его обязанность входило также обеспечивать Бенвенуто всем необходимым для работы и жизни. Первое, что сделал монсеньор де Мармань, это занял лучшие комнаты и въехал туда со своими двумя слугами. Бенвенуто тут же заявил, что в этих комнатах он будет жить сам. Дальше было сказано много бранных слов на французском языке. Ответом им служили вежливые, но извительные слова на итальянском. Де Мармань был горд, горяч и смел. Он взялся за кинжал. Перечисленные качества и у Бенвенуто были в избытке. Он взялся за свой большой кортик и дал распоряжение двум своим слугам: «Как только вы увидите, что я обнажу свой кортик, кидайтесь на обоих слуг и убейте их, если можете, потому что этого я убью сразу. Потом мы уедем с Богом тотчас же». Видимо, де Мармань понимал итальянский язык. Он сунул кинжал в ножны и ушел с места предполагаемой битвы. О происшедшем Бенвенуто рассказал кардиналу. Тот доложил королю. В Нель был прислан другой человек, виконт Дорбек. Бенвенуто с ним отлично поладил, можно было начинать работать. Теперь Бенвенуто сделал три модели светильника в заказанную величину. Юпитер, Марс и Вулкан были сделаны из глины и укреплены железом. На работу над первым светильником король выдал 300 фунтов серебра. Прежде чем окончить эту главу, пару слов о тазе и кувшинчике, которые теперь называются «вазочка» и «овальный таз». Может, я клевещу на Бенвенуто, и эта работа была новой, уже в Париже заказанной, но в сомнение меня ввели слова «я их отлично вызолотил». Неужели это наши старые знакомые? Он отнес таз и кувшин кардиналу, а тот подарил их королю. Это показалось самой прекрасной работой, какую когда-либо видели во Франции, пишет Бенвенуто в свойственной ему манере. Король на радостях пожаловал кардиналу аббатство с доходом в 7000 скудо. «Как это, — удивитесь вы, — король распоряжается церковными делами?» Но у Франциска I были свои отношения с Римом. Еще в 1516 году в Болонье, нарушив прагматическую санкцию от 1438 года, он заключил конкордат с папой Львом X. В соответствии с этим соглашением, король, предоставив папе некоторые льготы, но ущемив положение французского священства, получил право самостоятельно назначать прелатов на высшие церковные должности. Часто это были светские люди. Кроме того, король мог выбирать на одну должность несколько человек. Франциск подарил кардиналу аббатство и захотел сделать подарок и Бенвенуто. Кардинал Феррарский его остановил. Не надо торопиться, ведь пока ювелир не сделал для Франции ни одной работы, он сам сделает Бенвенуто подарок. Какой? Сразу же по вступлении во владение аббатством он назначит ему 300 скудо содержания. «Я их так никогда и не получил», — с обидой пишет Бенвенуто. «И слишком долго было бы рассказывать про этого чертового кардинала». «Вот так».